Глава 24. Прежде чем Катя успела мне ответить, пришло сообщение. «Гвен, мы откопали колодец. Когда мы вошли, случилось что-то непонятное. Вся комната ведь была стеклянная. Но как только я отправила Трена туда, она вспыхнула, и все в ней стало». Громкое извещение блокировало конец ее сообщения. «Предупреждение. Один предмет из вашего каталога больше не подлежит хранению в инвентаре. Он будет насильственно извлечен через 5 секунд. У меня вырвалось. Что за черт? Я немедленно подумал о 2 подобных случаях. Оба они приключились с Катей. Первый раз был тогда, когда кровь вырвалась наружу из ее инвентаря из-за пробоины в контейнере. Второго раза я сам не видел. Это случилось, когда Катя отправила в инвентарь целый дом. И тут Борант изменил правила. Тогда была разрушена таверна, в которой этот дом возник. И Кате был запрещен вход в город, из-за чего нам пришлось пройти лишнюю милю, чтобы оказаться в этом поселении. Оба эти казуса произошли сразу по окончании итогового выпуска дня, когда Борант проводил обновления и перестановки. А сейчас до начала выпуска оставалось еще несколько часов, так что я не мог и представить, что же случилось. Поэтому только скрипнул зубами и приготовился ожидать продолжения. Кристаллизованная голова секс-куклы Гази выкатилась из моего инвентаря на пол. Вот только она уже не была кристаллизованной. Это по-прежнему была отделенная от туловища голова секс-куклы полунаяды по имени Лика. На подбородке большая вмятина, полученная тогда, когда Монго сшиб статую, и из ее подбородка вылетел крупный осколок. «Эй, Карл!» – окликнула меня Катя. «Ты уронил на пол какую-то голову». Хотя я в прошлом видел несколько секс-кукол, экспертом по ним себя не считал, но знал, что они варьировались, во всяком случае на Земле, по качеству. От дешевых, надувных до ИИ-управляемых реал-кукол, которые могли говорить, двигаться и выглядели хотя бы в некоторой степени реалистично. Это представляло собой нечто среднее. Голова латексного манекена, по которой было видно, что принадлежит она именно секс-кукле, а не заурядной имитации человека. Она застыла с широко раскрытыми глазами и ртом. Лицо покрыто макияжем в стиле проститутки. Из-под верхней губы торчали 2 острых по виду клыка, как у вампира. Белые волосы внешне как будто шелковые, полные ярко-красные губы. Над самой линией разлома на обеих сторонах шеи жаберные щели, из-за которых разлом выглядел на удивление зазубренным. На разломе было видно, что предмет сделан из сплошного латекса. В волосах головы торчала заколка с надписью «Мокрая для вас». «Господи, как же это отвратительно!» – проговорила Пончик, понюхала объект и сморщилась. Монго взвизгнул. «Карл, люди действительно используют такие вещи?» «Используют», — ответил я. «Но вот это обычно прикрепляется к туловищу. Людям бывает одиноко. Не суди, Гази, особенно сурово». «О, я буду его судить. У мисс Беатрисы целый шкаф был забит секс-игрушками, но она не уплывала на другой конец света из-за того, что так подсказал вибратор». Пончик тряхнула головой. «А знаешь, что я тебе скажу? Она тоже таким пользовалась. Только ее секс-игрушку звали Брэд». «Почему мне больше не полагается хранить эту штуковину в инвентаре?» – спросил я, стараясь не заметить укола со стороны Пончика. Я поднял голову с пола за волосы. Появилось описание, но в нем говорилось только: «Отрубленная голова секс-куклы Лики». Я дотронулся до одного зуба, поежившись при виде клыков во рту проклятой куклы. Но острый зуб легко согнулся под моим пальцем. Он был сделан из мягкого, гибкого латекса. Челюсть крепилась на шарнирах, то есть ее можно было открывать и закрывать. «Брусьмет меня!» Голос исходил от головы. «Иисусе!» — вскрикнул я. И тут же уронил голову. Она отскочила от пола и удивленно взвизгнула. Пончик взвыла и умчалась вон из комнаты. Монго захрипел и изготовился к нападению, но я окриком удержал его. Как только мертвая вещь заговорила, на моей карте появилась белая точка. Голова продолжала гневно что-то выкрикивать, но я уже не разбирал ни слова. «Значит, как я понимаю, она все еще одержима», — сказал я и ногой откатил ее подальше. Я не особенно опасался, что голова нападет на меня или напустит заклинание. Как-никак мы были в зоне безопасности. Ребята из команды Гвен разрушили кристаллизующее заклинание, когда вошли в комнату с колодцем, и все стеклянные предметы вернулись к нормальному состоянию. Мы с Катей стояли над этой головой, глядя на нее сверху. Она по-прежнему вопила. «Карл, ее свойства обновились. Посмотри». «Голова секс-куклы Лики. Этот предмет одержим увядающим духом Псаматы. Псамата, или Саманта, как ее называли друзья, это низшее божество, изгнанное в ничто ее отцом, после того, как он обнаружил, что она путается с неким древним царем. Обычно ее сопровождает доверенная напарница, фамильяр, песчаная Тина, между прочим, также проклятое дитя ее союза с царем. Такие уж закавыки у этих богов. А если вы сочтете это чем-то причудливым, то вы ничего не видели. Те господа, что зависают в залах небесного владычества на 12 этаже, участвуют в каких-то головоломных фокусах. Вот что я вам скажу. Вы когда-нибудь видели, как мужское божество рожает из своего бедра пророчествующую змееголовую корову? Или женщину, чья месячная кровь обладает чувствительностью? Такая вот хрень вас там ожидает. Псамата так же умна, как и вспыльчива. К несчастью для нее, ее первая попытка бегства из ничто завершилась раздвоением. Половине ее существа пришлось укрыться в первой попавшейся незанятой наяде, которая по воле случая оказалась секс-куклой, изображающей вымышленную Лику, которая, как это ни нелепо, была отдаленно связана с небрежно рассказанной историей Псаматы. Она была вынуждена прожить в кукле много лет, пока ее дух не воссоединится. Дальше от этой истории вообще мурашки по коже пойдут. «Чудненько», — произнес я. «Карл, эй, Мордекай, что такое увядающий дух?» «Мордекай, тебе зачем?» «Карл, у нас гостья». Мордекай выскочил из мастерской и намертво застыл, глядя округлившимися глазами на то, что лежало на полу. «Женщина-мать моя, откуда это взялось?» «Карл ее таскал в инвентаре», — объявила Пончик. Мордекай подошел поближе, наклонился над головой. Его клюв двигался в паре дюймов от нее. Он постучал по голове. «Случается, что душа живого существа способна разделиться пополам. Когда тело разделено, две половины всегда стараются воссоединиться. Они как два магнита. Это должно происходить в подходящей оболочке. Но если в процессе воссоединения что-то пошло неправильно, образуются увядающие духи. Они не живые и не мертвые. Им трудно умереть. При этом в основном они безвредны. Оболочка должна быть связана с первоначальным телом. А если это не так, то и получаются такие вот духи. Они преследуют объект, но у них очень мало сил. Запутано это как-то. Увядающие духи часто используются как объекты для квестов. Мне вспомнился Ремикс, небесная птица в конце 3-го этажа. Да, Ремикс, лич, накопитель душ. Особенно опасный вид увядающего духа. Таких создают мощные маги или некроманты, чтобы они высасывали из людей души. Более стабильный вариант одного типа. Для нее это ужасно, но она не в том положении, чтобы причинять нам прямой вред. Несколько сезонов назад в их распоряжении был целый этаж, где любое оружие было обитаемо таким духом. А ей понадобится экзорцизм, чтобы освободиться. К тому же она низшее божество. Это осложняет все. Получается, она полубогиня, получеловек или как? Голова яростно сплюнула. Мордекай пожал плечами. «Возможно, но скорее нет. Бесспорно, она не на 100% божественна, иначе ее не удалось бы выбросить в ничто. Представь пантеон как сельский клуб богатеев. Может быть, у нее богатый папа, а мать, так сказать, не с той стороны дороги. Не стоит влезать в ее историю. Лучше избегать богов, как мы избегаем соприкасаться с фракциями. У нас и без того полно дерьмовых проблем». Катя щелкнула пальцами. «А я знаю, что произошло. В описании говорилось, что ее первый побег закончился тем, что она попала в любовную куклу. Правильно? Это было первое подвернувшееся ей убежище, подходящее для того, чтобы найти реальный облик. Следовательно, это она убедила Гази забраться сюда. Только и делала, что лгала ему о том, кто она. Хотела, чтобы он открыл ничто. Сказала ему для того, мол, чтобы найти бога похоти. Но это был обман. Как только ничто открылось, влетела вторая половина ее души в сопровождении песчаной тины. Но что-то пошло неправильно. Гази что-то испортил в процессе, и любовная кукла, сосуд, содержавший первую половину псаматы, остекленела. Ей пришлось использовать тину, чтобы удерживать Гази здесь до тех пор, когда произойдет что-то такое, что вызовет декристаллизацию. Все считали, что она вошла в тело Кецалькоатль, но ошибались, потому что не знали о ее раздвоении и не знали, что ее вторая половина постоянно находилась при Гази. И она бы выбралась из положения, если бы один молодой динозавр не сшиб ее и не разбил на 1000 осколков, подхватил я. «Монго, хороший мальчик!» — воскликнула Пончик. Я сообразил, что это и была ловушка. Если бы мы сумели сохранить замок в целости и снять стеклящее заклинание, секс-кукла ожила бы, а Псамата вновь стала бы полноценным низшим божеством. Я не знал наверняка, добились ли мы полного успеха. Монго лишь слегка задел статую, когда она опрокинулась и разбилась. Меня не покидало нехорошее ощущение, что мы катимся по рельсам к какому-то срежиссированному столкновению. А это всегда очень плохо. Псамата продолжала кричать на нас с пола сдавленным голосом. Пончик ударила голову, и та покатилась. «Карл, я поняла кое-что!» — воскликнула Пончик. «Тут такой же сюжет, как в кино «Детские игры». Child's Play, 1988. Американский фильм ужасов. С куклой Чаки. Это леди Псамата. Чаки, но только голова, и она не может двигаться». Я подумала о крестражах. Horcrux. Артефакт, изготовленный при помощи темной магии. Маг вкладывает в него часть своей души, после чего он живет отдельной жизнью, оставаясь при этом частью мага. «Из Гарри Поттера», — сказала Катя. «Но в этом случае душа только раскололась пополам». «Нет, точно Чаки», — начала настаивать Пончик. «Та дама, которая сочиняла сказочный фильм, стащила все свои идеи из смешного фильма ужасов 80-х, из тех, которые Карл вечно смотрел. Я видела только один фильм о волшебниках, где собака. Отвратительно». «Но сначала были книги, а потом...» Катя осеклась, разумно решив не продолжать дискуссию. «Не имеет значения. Наша наверняка уже безнадежно безумна», — сказал я, опустился перед головой на одно колено и ткнул ее пальцем. Она зарычала. «У игры в распоряжении масса способов убедить нас в том, что попадание в ничто приводит к безумию». Пончик кивнула. «Да, ты прав, я думаю. К тому же часть ее долго была заморожена в этой кукле. Скорее всего, это тоже не было полезно для ее душевного здоровья. Я не раз видела, как ты вредил себе. На мне это хорошо не сказывалось». Она повернула голову к Кате и добавила в полголоса. «Однажды он вытер о меня руки. Ну, после того, понимаешь?» Я возмутился. «Это абсолютная неправда». «Так что будем делать?» — спросила Катя, меняя тему. «Мы даже не понимаем, что она говорит. Вы думаете, реальный бог явится сюда и попробует напасть на нее? Поэтому люди из колледжа так забеспокоились?» «Без понятия», — сказал я. «Мурдекай?» — он помотал головой. «Вам, ребята, протаптывать новые тропы. Я ни хрена не знаю, что будет дальше. На моих глазах еще никогда не переживал такой клубок сюжетных линий. Меня вгоняет в ступор сам факт, что в основу квеста пятого этажа кладутся Ларакус и Небесное Владычество. Исходя из того, что мне приходилось видеть, я подозреваю, что стоит этой штуке очутиться за пределами зоны безопасности, Ее присутствие может быть вызвать какого-нибудь гневливого бога. В конце концов, она воскрешена не полностью. «Пусть Монго сожрет ее!» — выкрикнула Пончик. «Или ее можно сжечь к чертям! Или выбросить эту голову обратно в ничто! Это не обязательно делать здесь! В казино тоже есть выход в ничто! Вы помните?» «Прежде всего, мы должны убрать ее из зоны безопасности», — заявил я. «До меня начинало доходить, что существование головы станет для нас большей головной болью, чем я предполагал сначала. Мы не можем засунуть ее в переноску для животных. По крайней мере, я сомневаюсь, что нам это позволят». «Скорее всего, не позволят», — согласился Мордекай. «Можно просто бросить ее в таверне», — предложила Катя. Я задумался. «Мысль неплохая, но какой-нибудь из местных скорпионов вышвырнет ее за дверь, а из этого могут выйти проблемы». «Так что тогда?» – спросила Катя. «Оставить в зоне безопасности?» «Подожди». Я снова поднял голову за волосы. У этой дряни была подвижная челюсть. Я захлопнул ей рот. Она продолжала стенать, только теперь совсем сдавлена. Я потянул ее подбородок вниз, подвигал, пока не нашел такое положение, при котором звуки стали членораздельными. «Убить твою мать! Я узнаю, где она живет, и подожгу ее, потом убью, потом велю некроманту воскресить ее из мертвых и буду убивать снова и снова, а тебя заставлю смотреть, пока я...» Она замолчала, когда поняла, что я привел ее челюсть в такое положение, при котором слова зазвучали понятно, как если бы настроил радиоприемник на нужную станцию. «Привет!» – заговорил я. «Меня зовут Карл. Можно мне называть тебя Самантой? Я буду звать тебя Самантой, а то твое настоящее имя чересчур заковыристо для меня». «Где мое остальное тело?» — рявкнула она. Ее губы двигались на свой лад. Голос звучал так, как если бы она говорила сквозь сжатые зубы. «Ты знаешь, как долго я трудилась, чтобы собрать себя? Ты знаешь, на что мне пришлось пойти?» «Ох, милая!» — вступила в разговор Пончик. «Да мы об этом сейчас и говорили. Наверное, это было ужасно». Я слегка поправил челюсть головы. «Так вот, твое тело разбилось на десятки обломков, и их смыло в океан. Я полагаю, по меньшей мере половина тебя сейчас в брюхе очень большой акулы». Я не различал эмоций на ее лице. Ее глаза не моргали, что несколько выбивало меня из колеи. «Моя детка, я ее чувствую. Она жива, но не в силах принять форму. У меня было мало времени, и я заставила ее стать женой этого идиота. Он использовал слишком большую силу и заморозил все вокруг, в том числе и сосуд. У меня было всего несколько минут. Моя детка, сладкая моя детка». Я понял, что она говорит о песчаной тине. Вероятнее всего, она в океане. Рано или поздно ее выбросит на берег. Хотя, боюсь, ее муж немножечко мертв. «Я убью твою мать!» «Тихо!» — сказал я. «Послушай меня. Как нам с тобой поступить? Взять тебя с собой я не могу. Хочешь, чтобы мы выбросили тебя обратно в ничто?» «Нет, пожалуйста, нет. Только не это. Я хочу, чтобы вы нашли мои куски и собрали их. Я так долго трудилась, чтобы освободиться. Мне нужно физическое тело». «Этого не будет», — отрезал я. «Значит, ты завлекла сюда этого типа обманом», — вмешалась Пончик. «Я потрясена, должна сказать. Мужчин обманывать легко, но все же. Браво! Я здесь вечно обманом заставляю Карла делать для меня и то, и другое. Но ты уговорила его открыть для тебя другое измерение. Хотя, знаешь, мне жаль, Тиш. По-моему, он был ей действительно дорог». «Тиш, да, Тиш почти разрушила все, что было. Отнесите меня к ней. Я... «Убьешь ее мать?» — подсказал я. Саманта начала вопить. Я выпрямился и бросил голову на пол. «Ладно, так не пойдет. Я или выброшу тебя за дверь, или позволю Монго съесть тебя, или еще что-нибудь с тобой сделать. Как тебе больше нравится?» Она прекратила орать так же резко, как и начала. «Возьмите меня с собой», — попросила она. «Мы будем вместе идти через приключения. В охотничьих хозяйствах живет одна Наяда. Она, должно быть, сможет помочь мне». «Вот оно. Вот, значит, каким образом эту гребаную секс-куклу вписали в сценарий. В моей партии уже есть одна говорящая кошка, один динозавр и одна Катя. Последняя кукла, которая у нас была, нам не подошла. Мест больше нет, не в обиду будет сказано. Особенно для тех, кто, похоже, намерен в любую минуту выставить нас на убой какому-нибудь злобному богу. Я убью твою мать! Мордекай. Я знаю, что потом буду жалеть, но у меня есть одно предложение. Мы можем оставить ее в зоне безопасности. Так она не причинит нам вреда. Если она не окажется снаружи, то не сможет вызвать бога. Она низшее божество, поэтому может обладать какими-то ценными знаниями. Возможно, это она научила Гази применять всяческие заклинания. Если я вытяну у нее какие-нибудь сведения о зельях, это окупит ее присутствие. Карл, это говорящая голова секс-куклы, и она без конца грозится убить мою мертвую мать. И потом, как нам ее оставить? Разве она не исчезнет, когда мы спустимся на следующий этаж? Мордекай, как я уже говорил, мы могли бы принять несколько НПС. Игра допускает это только для определенных видов. Но я гарантирую, что с ней проблем не будет. Пончик может присоединить ее к себе через персональное пространственное меню. У тебя на сегодняшний день есть места тренера и повара. Возьми ее в качестве тренера. И пусть она живет в углу тренажерного зала. На следующем этаже мы получим новый модуль, что позволит нам принимать наемников и дополнительный персонал. И сможем определить ее в одну из этих ниш. Пончик, она мне нравится, и я не знала, что мы можем использовать наемников. Я могу нанять кувалдочку? Катя, на мой взгляд, это ужасная идея. Но если держать ее в комнате безопасно, тогда можно попробовать. Ненадолго. Очевидно, игра хочет, чтобы мы ее оставили. Карл, да, я вот об этом и беспокоился. Я поднял отломанную голову, захлопнул ей рот и зашагал к тренажерному залу. Там я вкатил псомату внутрь и закрыл дверь. Мы позже о ней позаботимся. У нас впереди 4,5 дня. Хочу как можно скорее занять 4-й замок, чтобы затем помочь как можно большему числу людей. Вот ты принимаешь душ 2 раза в день, иногда 3. Вода? Не понимаю, чем это отличается от плавания в океане. Я этого не повторю, Карл. Нет, возьми с собой Катю, или Луиса, или Гвен, или секс-куклу Саманту, в конце концов. Со мной это не повторится. И не найдешь ты во всем мире таких слов, которые заставят меня передумать. Я почесал пончика за ухом. Все ее тело было напряжено. Ладно, ладно, я дразнил тебя. В этот раз ты не попадешь в воду, но по океану ты поплывешь. Только вот в этом доме. Будешь отвечать за глубинные бомбы. Кошка потянула носом воздух. Я предпочитаю глубокие сны. Мы поспали, провели сколько-то времени в мастерской и перезагрузили все наши баффы. Еще до того с нами связалась Зев и напомнила, что наше обычное появление на шоу «Одетты» отменено. Зев все еще разговаривала голосом робота, голосом степфордской жены. «The Stepford Wives» – американский многожанровый фильм 2004 года. Но пончик она поприветствовала ласково. Мне показалось, кошка перестала тревожиться за здоровье Зев. Я прошел в тренажерный зал, чтобы поработать над мощным ударом. Он достиг 14 уровня благодаря бафам с амуницией, но без них оставался всего лишь на 8-м. Для продвижения требовалось найти учебную гильдию. Этот навык относился к тем, которые не двигаются с места, сколько ни тренируйся. Нам очень нужно было место, где можно было просто попрактиковаться в убийстве мобов. Без всяких там богов, квестов и прочей хренотени. Мордекай говорил, что на 6-м этаже таких мест в избытке. Но я уже знал, если мы туда спустимся, то будем очень и очень заняты. Голову псоматы Саманты я поместил в углу. Когда я начал тренировку, она была принялась визжать на меня, но я отвернул ее к стене и пригрозил, что запру в туалете или запечатаю в ведре, если она не прекратит. Сама-то заткнулась, хотя то и дело до меня доносились стоны. Затем пришло время приступать к планированию наших дальнейших действий. В первую очередь требовалось добраться до подводной лодки, залезть в нее и отключить систему насосов. Гвен должна была встретить нас вместе с двумя выжившими из этого сектора через час. Тем временем из некрополя снова хлынула вода. Я отправил сообщение рейдерам гробниц, сообщая, что они срочно должны начать прокладывать тропу к воде. Если эти козлы откажутся, а я опасался, что так и будет, нам придется провести день или два за разминированием ловушек. Считанные часы отделяли нас от начала равноденствия, когда песчаные бури будут длиться вдвое дольше и по большей части будет темно. Я обратился к Пончику. Когда ты в последний раз обновляла свой статус в социальных медиа? Теперь тебе легко это сделать, раз Зев вернулась к работе. Пончик просияла. Карл, ты гений. Монго, иди сюда. Мы будем записываться в фан-клуб. И она умчалась. Катя проводила кошку взглядом. Она в самом деле не умеет плавать? Тонет, как камень. Катя расхохоталась. По моей просьбе она вычерчивала на листе бумаги карту 9-го этажа. Мордекай вошел в комнату, что-то бормоча себе под нос. «Привет, Мордекай. Подожди секунду», — попросил я. Он казался озабоченным. «Мне кажется, нужен еще один ингредиент, но я не знаю, какой именно». Он разговаривал сам с собой, как часто бывало, когда он работал за своим столом. «Что бы это могло быть?» Я взял у Кати карту и рассмотрел ее. Рисунок походил на цветок с большим городом в центре. Кое-что из того, о чем я собирался спросить, я понял и так. Но не все. В том числе и ответ на один жизненно важный вопрос. Это точно изображение 9-го этажа? «Ребята», — обратился Мордекай, — «не забивайте себе голову тем, что еще очень далеко». «Знаю», — отозвался я, — «но мне любопытно. Тем более, что 6-й этаж на носу. Все это части леденящей душу истории, и я хочу быть ко всему готовым». «Ты не попадешь на 6-й этаж, если продолжишь заниматься ерундой, а не тем, что реально необходимо». «Приношу глубочайшие извинения», — произнес я. Мордекай вздохнул, вскочил на стол, подхватил ручку и нанес на схему несколько линий. Получился 9-лепестковый цветок. «Нарисовано достаточно близко к реальности. Ларакос в центре и 9 фракционных сегментов вокруг. Ты взяла чрезмерно большой диаметр». Он изобразил кружок поменьше. «Вот здесь трущобный район Неписей, но он не входит в состав города. Вот Ларакос». «Гораздо меньше, чем я думала», — признала Катя. «Город огромный, но с небольшим диаметром. Строили его дварфы. На разных уровнях встречаются разные явления. Замок внизу». Мордекай обратился к лепесткам цветка и внес небольшие поправки. «Вся зона... холмистая местность с кучей оврагов. Чем дальше в лес, тем сильнее монстры. Но обычно к тому времени, когда обходчики туда спускаются, их уже убивают». «Как все это происходит?» – поинтересовался я. «Когда открылся 3-й этаж, каждая из 9 фракций заняла предназначенное ей место. Локации выбираются случайным образом, за одним исключением. Последний победитель выбирает, с какого участка ему стартовать. Далее они приступают к созданию своих армий, линий обороны, фортификаций. Когда открывается 6-й этаж, они получают доступ на рынок, где могут скупать у обходчиков доспехи и магические атрибуты. Туда можно пронести только 1 сундук припасов. Большой, но этого недостаточно для обеспечения армии. Все недостающее нужно покупать или получать лутом. Конфликты до прибытия обходчиков запрещены. Но до этого момента офицеры сражаются и тренируются в лесах, чтобы повышать уровень. К тому же все приносят зелья и под завязку накачиваются бафами. Откуда берутся армии? Все фракции начинают с 15 тысяч бойцов. Еще есть команды наемников и специалистов. Можно приглашать их. Дополнительные наемники появляются в результате игр, в том числе азартных. И продают свои услуги до открытия 9-го этажа. Мордекай постучал по маленькому кружку, который только что нарисовал. Рынок наемников находится вблизи замка, глубоко под городом, как и товарные рынки. Но они умирают по-настоящему? Спросила Катя. Туристы? Нет, не на этом этаже. Для них это игра. Система удерживает часть их здоровья и телепортирует туристов до того, как они могут умереть. Но боль они все же чувствуют. Войска состоят в основном из неигровых персонажей. Но более богатые фракции могут платить своим же людям, чтобы те пополняли ряды. Все они одинаково защищены. Настоящие люди тоже могут воскресать. Но лишь пока не появитесь вы, друзья. Бойцы из НПС не возрождаются. Умер, значит умер. Для этих бедолаг так. Я почувствовал, как учащается сердцебиение. Какую часть из 15 тысяч обычно составляют люди со стороны? Мурдыкай пожал плечами. Богатая фракция приводит, может быть, сотни две. Не очень много, так как наем обходится дорого. У бедной фракции, такой, например, как «Султанат крови», бывает от силы 20. Это как на танцполе в клубе «Деспирадо». При приеме каждого наемника удаляется один НПС, так что большого преимущества в найме значительного числа людей со стороны нет. Разве что наемники уже хорошо обучены, а так бывает редко. Значит, они строят оборону имеющимися силами. Точно. Мурдыкай указал на самый верхний лепесток цветка. Этот лепесток обозначает заблаговременно построенный и укрепленный замок, место короля. Это узкая зона, но она окружена более крутыми холмами. Большинство прежних победителей предпочитали стартовать отсюда, потому что так им не приходилось тратить время и ресурсы на строительство. Здесь естественная защита. Я кивнул. Ну хорошо, а как шестой этаж связан с девятым? Охотничье хозяйство – это особая статья. Фракции могут направлять, и иногда направляют, людей на шестой этаж для сбора амуниции. Но это опасно, потому что там люди не защищены. Единственное место в игре, где можно погибнуть. И они там реально гибнут. Во фракциях много богатых задниц, и они относятся к этим экспедициям как к воскресным экскурсиям с пейнтболом. Делаются ставки на исход фракционных войн, но большинство из тех, кто их делает, настолько богаты, что выигрыши или проигрыши их не волнуют. Если выходит промашка, кредиты просто переходят из рук в руки. К тому же победителю полагается денежный приз, хотя право похвастать ценится больше денег. «Постой», — сказал я. «Те, кто охотятся на шестом этаже, могут потом принести добычу фракциям?» «Да», — ответил Мурдыкай. «По большей части в этом и смысл. Кто-то с девятого этажа может прямо сейчас двинуть на шестой. Но охотниками часто становятся те, кто не принадлежит ни к одной фракции. Они идут за снаряжением. Потом продают его фракциям». Я глубоко задумался. «Ну ладно, тогда последний вопрос. Когда человек решает участвовать в противостоянии? Допустим, я случайно пролетаю мимо в космолете и решаю, завтра я присоединяюсь к боевым действиям. Так можно?» «Да, если у тебя есть кредит доверия и возможность добраться вовремя. Охотники могут присоединяться к фракциям до момента, когда откроется шестой этаж. До этого для ребят с девятого, для туристов, для отдыхающих с восемнадцатого не поздно перебраться на шестой, если они осмелятся. Но большинство охотников уже там. Было бы тупостью выжидать до последней минуты. Почему так? Потому что охотники стартуют на 30 уровне. Они начинают прибывать с того момента, когда вы попадаете на третий. Есть подходящие площадки для тренировок с мобами. И когда вы оказываетесь на шестом, они уже достаточно сильны. Тем более, что и смертными они становятся только после того, как появитесь вы. Охотникам обычно лет 50, хотя, возможно, они моложе, учитывая ускоренный ход времени. Честно говоря, я бы сделал ставку на то, что они моложе. Я поблагодарил Мурдыкая, и он вернулся к работе. Катя спросила: «Карл, почему мне кажется, что ты собираешься совершить какую-то особенную глупость?» Я улыбнулся. «Давай сначала одолеем пузырь, а мою глупость обсудим потом».